Глава 18. Плоды совместной работы. Я проснулся от тепла, которое, казалось, заполнило все пространство вокруг и прогнало утреннюю зябкость. Первой мыслью, еще сонной и ленивой, было «как же хорошо». Я не хотел открывать глаза, боясь спугнуть это ощущение. Хотелось просто лежать так вечность. Я чуть пошевелился и носом уткнулся во что-то невероятно мягкое, пахнущее шампунем с яблоком и дымом от вчерашнего костра. Лишь после этого открыл глаза. Вьющиеся русые волосы Лизы растрепались, щекоча подбородок. Голова лежит на моей груди. Я и сам хорош. Моя рука сама собой нашла себе место на женской талии. Я во сне прижал Лизу к себе. Ее ладонь была сцеплена с моей где-то между нами. За ночь мы бессознательно разрушили невидимую стену. Сердце, до этого стучавшее ровно и сонно, вдруг очнулось. На несколько секунд, которые показались мне подарком судьбы, я почувствовал, что все на своих местах. Что это самое правильное утро в моей жизни. Лежать вот так, чувствовать ее рядом. Мне отчаянно захотелось, чтобы она не просыпалась, чтобы этот момент продлился еще хотя бы немного. Но, как назло, она зашевелилась. Тихо вздохнула, совсем как котенок, и уткнулась носом в мою толстовку еще сильнее. Вскоре Лиза медленно подняла голову и открыла глаза. Сонные, чуть затуманенные. Она посмотрела на меня, не до конца понимая, что происходит. На ее губах начала появляться знакомая, чуть ленивая утренняя улыбка. Но она внезапно оборвалась. Я увидел, как ее сознание включается, как в глазах мелькает удивление, за ним осознание, а потом паника, чистая, незамутненная паника. Эта паника мгновенно заразила и меня. Тело подчинилось инстинкту. Мы отскочили друг от друга так, будто нас ударило током. В тесном пространстве палатки это выглядело до смешного нелепо. Я со всей дури приложился локтем о дугу каркаса, Лиза пискнула, стукнувшись затылком. Спальники превратились в бесформенную кучу. Секунду назад мы были единым теплым комком. А теперь сидели по разным углам нашего маленького брезентового домика, вжавшись в стенки и боясь поднять глаза. «Ой!» — только и смогла выдавить она. Щеки залились румянцем. «Прости, я...» — начал сам и запнулся. «Что я? Неудобно лег? Случайно обнял?» Любое объяснение звучало бы жалко и глупо. «Доброе утро!» — произнесла Лиза чуть уверенней. «Доброе. Выспалась?» «Даже слишком хорошо». Она опустила взгляд, а после добавила. «Пора вылезать». «Согласен. Мы выбрались наружу, как два нашкодивших подростка». Свежий, холодный воздух ударил в лицо, немного приводя в чувство. У костра уже вовсю кипела жизнь. Алекс, мой беззаботный друг, с видом бывалого туриста, пытался поджарить сосиски на сковородке, рискуя превратить их в угольки. Катя с невозмутимым видом разливала по кружкам чай из котелка. Увидев нас, она наградила меня такой хитрой и все понимающей ухмылкой, что мне захотелось нырнуть в ближайший куст и не вылезать до вечера. «Доброе утро, голубки!» — протянула она с откровенной насмешкой в голосе. «Как спалось? Согрелись хоть?» «Нормально», — буркнул я, стараясь звучать спокойно. Подошел к костру, схватил свою кружку и тут же обжег пальцы. «Отлично. Эта мелкая боль хоть как-то отвлекала». Лиза, стараясь на меня не смотреть, взяла свою кружку и села на бревно у огня, кутаясь в свою толстовку. Я же отошел на пару шагов к озеру, делая вид, что любуюсь туманом, стелющимся над водой. Классический прием идиота, который не знает, что делать. Вместо того, чтобы улыбнуться ей утром, сказать какую-нибудь глупость или перевести все в шутку, я запаниковал и отпрыгнул, как ошпаренный. Испугал и ее, и себя. Я стоял, сжимая горячую кружку, и смотрел на воду, а перед глазами все равно стояло ее лицо в паре сантиметров от моего. Снова и снова прокручивал в голове эти несколько минут. В один момент искоса посмотрел на нее. Лиза сидит у костра, согнувшись и дуя на свою кружку. Ее глаза также бегают, но надолго в одном месте не задерживаются. Мы пробыли здесь еще несколько часов, а после принялись собираться. Возвращаться в город не хотелось. И еще вчера были лес, тишина, потрескивание костра и звезды, а сегодня гул метро, вонь выхлопных газов и бесконечные толпы с серыми лицами. Но самым невыносимым было молчание между мной и Лизой. Неловкий утренний момент в палатке, когда мы проснулись и поняли, что всю ночь прижимались друг к другу, стал слишком резким и внезапным. Всю дорогу мы делали вид, что ничего не произошло.